Глава 14. Деревянная колотушка. Над желтой кручей цветет белая мохнатая бузина. С криками пролетел караван гусей. Чайка парит над рекой, перевертывается, скользит на крыло и стремительно припадает к воде. Всплеск! На солнце блеснуло широким хвостом Калуга. На подводной косе суетится мелкая рыбешка. Запрыгали чебаки, их, наверное, перепугала щука, по реке побежали слабые круги. Слева от стана солнце отражается в воде, ее обширная поверхность пылает золотым пожаром, вдали за черным обрывом река во мгле, там, как ворота в море, не видно берега. Даже когда нет мглы, незаметно ни поймы, ни сопок, вода и небо слились. По гладкой поверхности реки разъезжают плоскодонные берестяные лодки рыбаков. Темные скалы дальнего берега возвысились. Из-под спавшей воды выступили подножья, и утесы стоят на них, как на подставках. Теперь грозный вид этих скал никого не пугает. Вода убыла, под утесами появились косы, и даже берег можно найти, чтоб тянуть не вода. Другое дело в половодье, тогда того и гляди, что лодку хватит об утесы так, что не соберешь костей. И из некоторых плоскодонок клубится дым, и синим туманом расползается над широчайшей и гладкой площадью воды. Это рыбаки отгоняют от себя мошку и комарье. Удога с жадностью всматривается. Самары с веслами, сетями и с оружием собираются на рыбалку. Много лодок. Где тут мылкинские, где кто, не разберешь. Оглядываясь под седых бровей реку, бормочет дед Подека. Наготове оружие держите. Наставляет он своих сыновей, четырех голоногих здоровенных мужиков с косами и с усами, одетых в холщовые рубахи, в короткие штаны из рыбьей кожи. «Под всем берегом ветер подул», — бормочет из стальников Ла. Он врубает колок для весла. «А вон кто-то домой поехал, парус подняли», — подхватывает дед Подека. «За отмелью, около того места, где вода стоит и не течет. Да тут на реке есть такие места, что вода не течет, только крутится. Можно шляпу бросить и съездить на тот берег, и обратно вернуться, а шляпа тут будет, если не утонет». Все смеются потихоньку, уж дед Подека всегда что-нибудь придумает. «Наверное, поздно мы приехали. Может, уж и Калуга не играет», — ворчал старик, отталкивая лодку с сыновьями. «Старых людей надо бы раньше послушать». Он забрел в воду и перевалился через борт, в тупую скошенную корму. Перед рыбалкой обычай не позволял шутить, смеяться, подзадоривать друг друга. Все плывущие помалкивали, но тем горячее играла сила в плечах и спинах гребцов. Достигнув середины реки, лодки замедляли ход, весла подняты. Рыбаки сбрасывали в воду плавные глазастые сетки с петлями, на безгрузил и без плавков. Течение повлекло сетки между лодок, то собирая морщинами и нанося на них листья, водоросли, ветви и разный мусор, несшийся по реке, то расправляя их, растягивая. На широчайшей быстрине между синих рябых водоворотов время от времени проносились чужие рыбаки. Глиняные горшки с гнилушками дымились в их плоскодонках, ребятишки и косматые собаки выглядывали из-за бортов. За кормами на веревках тянулись пойманные калужата. Все сторонились чужих лодок. Один удога на легкой берестянке старался подъезжать к ним поближе и всех рассматривал. — Что тебя тянет к чужим лодкам? — сказал ему отец. — Дурак! Из-за тебя, дурака, нас убьют, узнают тебя. Но у Доги дела не было до того, что могут узнать его. Вот, кажется, она, — подумал он и быстро заработал веслами, — такой же халат и волосы белые. Он уже подъезжал к лодке, когда женщина, сидевшая там, обернулась. Это была старуха. Старуха какая страшная, — подумал парень. И волосы у нее не белые, а седые. Длинный полукруг из лодок самаров бесшумно скользил вниз по реке. У дога шел с краю, лодки промчались в тень, сбоку подплывали ржавые береговые утесы. В сырых тенистых расщелинах зеленели березки и отцветал багульник. Каменные козырьки в мхах и лишаях висели над выступавшими берегами. В волнах, где обе речные быстрины, сшибаясь, разводили мутный водоворот, прыгнула огромная калуга. Она исчезла под водой, но тотчас снова всплыла, перевернувшись вверх белым брюхом. Рыбаки рисковали пропустить ее, потому что она плыла в стороне отряда сеток. Расплескивая воду зубчатой хребтиной, она пронесла широким полукругом и заиграла, ударяя хвостом. — Кому-то пошлет ее Муандури, — прошептал Пыжу, — нам бы в сетку загнал. Едва огромная рыбина задела сеть у ленды, как старик застучал большой деревянной колотушкой о борт своей лодчонки, рыба испугалась и, заметавшись, запуталась в сетке. От неожиданного рывка ее кальдука маленький, державший веревку, поскользнулся и, выпустив тягачи из рук, свалился через скамеечку на днище. «Скорей! Скорей вставай и наваливайся на другую сторону, а то перевернемся!» — охрип от волнения у Ленда, а сам, ухватив погон, стал навертывать его на колок. Сородичи поспешили дядюшке на помощь. Но где мои удога перескочили в его лодку? Калугу, как она не ярилась, подтянули к борту, всадили ей в брюхо багры и раскровенили ее хрящеватую голову колотушками. По дороге к стану тут же в лодках съели хрящи и все, что повкусней. «Эй, Уленда! А знаешь, почему твоя калуга вкусная?» — насмешничал дед Подека. Уленда блеснул глазами и пригрозил деду мокрым шестом. Он уже чувствует, что сейчас над ним начнут смеяться. В лодке Уленды один гребец, и тот слабенький. Приходится дядюшке на тихом течении помогать маленькому шестом, чтобы не отстать от своих. — Так почему у калуги мясо вкусное? — веселится дед. Четверо здоровенных сыновей Подеки, сильно откидываясь, ворочают тяжелые весла, лодка сечет воду. — Так почему же калуга вкусная? — басит из соседней лодки кальдука толстый, огромный неуклюжий мужик с черными усами. — Вот и слушайте! — поднявшись, озирается дед Подека, как бы приглашая всех плывущих послушать про Калугу и про Сахатова. — Старая сказка на новый лад! — подмигнул он дядюшке. — Бе-бе-бе-бе-бе! — рассердился Улент. Он кинул шест в лодку, отвернулся и заткнул уши. Кальдука маленький изо всех сил налегает на весла, но дядюшкина лодка отстает. — Сахатый шел берегом! — заговорил дед, то и дело поглядывая за корму лодки. Вот он шел бережком и захотел попить воды. Подошел к мангому, а калуга высунулся из воды. — Здравствуй, сахатый! — дед вытянул морщинистую шею. — Здравствуй, калуга! — Дай мне мясо, — сказала калуга. — Дай мне своих хрящей, — сказал сахатый. И они согласились поменяться. Калуга взяла мясо, а сахатый взял у калуги хрящей. Калуга положила сахачье мясо под жабры, вокруг головы у нее сахачье мясо, а сахатый положил калужьи хрящи себе на нос. С тех пор калужье мясо вкусное, как сахатина, а у сахатого на носу, как калужий хрящ. Вот и вся сказка про сахатого и про калугу. «Эй, ты зря боялся, что я над тобой посмеюсь!» — кричит он отставшему дядюшке.